— командовал Назаренко. Денисенко выбрал одну рыбу покрупнее и выбросил ее далеко в море. — Сдурел ты, что ли, добро выкидывать зазря? — набросился на него Назаренко. — Морскому царю жертва. — Чтобы впредь хорошо ловилась рыба, — ответил матрос. — Сам-то Христос из рыбаков слыхать был. Должен поэтому нам содействовать, — вставил Лебедкин. — Замолчи, Лебедкин, командиру доложу про такие слова. — Да я из Евангелия, Денис Петрович. Всего выловили свыше сотни пудов. Пудов 20 оставили на обед, а остальное решили засолить. Тут проявил свое искусство Блохин, когда-то работавший на рыбных промыслах на Каспии. Он устроил ряд столов, расставил за ними солдат и показал, как потрошить и засаливать рыбу. — Оказывается, ты блоха морская, — смеялся Борейко, глядя на него, — а я тебя считал за земляную. И по земле, и по воде прыгать приходилось по малости, ваше благородие. Перед самым обедом на утес неожиданно приехал Белый вместе с новым комендантом крепости генералом Смирновым. Солдат наскоро построили около казармы, комендант подошел к ним петушиной, прыгающей походкой, и, вытянувшись перед фронтом в струнку, отрекомендовался. «Комендант крепости Порт-Артур, генерал-лейтенант Смирнов!» Часть солдат, приняв это обращение за приветствие, гаркнула было «Здрав!», но, не поддержанная другими, тут же сконфуженно замолчала. Генерал сердито бросил Белому: «Плохо дисциплинированы и не понимают русского языка». Насупившись и поглаживая рукой закрученные вверх седенькие усы и жиденькую эспаньолку, он молчаливо прошел по фронту. — Это что еще такое? Что у вас в роте, солдаты или рыбаки? — накинулся он на Жуковского, заметив на некоторых солдатах рыбью чешую. Капитан от волнения лишился языка и только мигал глазами. — Сегодня день постный, и солдаты чистили рыбу на обед. Вместо Жуковского ответил Борейко. — Вы адвокатом, что ли, состоите при вашем ротном командире? — спросил его Смирнов. — Поверенным в делах, ваше превосходительство, — отрезал Борейко. — Поручик Борейко исполняет должность старшего офицера в роте, а так как капитан Жуковский заикается немного от волнения, то поручик отвечает вам за него, — пояснил Белый. Смирнов с сожалением взглянул на Жуковского, с недоумением на Белого, и, не сказав более ни слова, пошел дальше. Белый за его спиной пригрозил пальцем, едва сдерживающему смех Борейко, но тут внимание генерала привлек сложенный в штабеля уголь. — Что это, батарея или угольный склад? — обернулся он к Белому. Борейко объяснил ему происхождение угля и указал, что им снабжаются и соседние батареи. — Убрать отсюда весь уголь, — приказал комендант. Потом его неудовольствие вызвали огороды, разведенные около утеса. — Солдат должен быть солдатом, а не огородником, — заявил генерал. — А дурак должен быть дураком, а не командиром, — буркнул Борейко, обращаясь к Звонареву. Увидя на батарее щиты при орудиях, комендант совсем вышел из себя. — Этим вы понижаете боевой дух, солдат. — Но сохраняем его плоть, — возразил Белый. — Плоть, может быть, немощна, но дух бодр, — настаивал генерал. — Это хорошо для монахов, а у солдат всегда в здоровом теле бывает и здоровый дух, — возражал Борейко. — У вас, поручик, не по чину слишком длинный язык. — Слушаюсь, — смиренно заметил Борейко, сраженный генеральской логикой. Осмотрев батарею, Смирнов зашел на электрическую станцию. — Кто заведует? — спросил он. Звонарев вышел вперед. «Почему у вас грязно и плохо пахнет?» — допрашивал генерал. «Окна запылились, а пахнет обыкновенным машинным маслом. Это обычный запах около паровых машин. Я окончил две академии, артиллерийскую и военную, но не слыхал, чтобы на электрических станциях пахло маслом. Убрать, проветрить и впредь не допускать!» — кричал генерал. В котельной внимание Смирнова привлек манометр. — Сколько же у вас давления? — 120 футов на 1 квадратный дюйм. — Почему так мало? — Увеличить до 160 футов. Котел может не выдержать. — А обязан выдержать, раз я приказываю, — отрезал генерал и вышел из котельной. — Это что за чудак такой? —